высокою оградой. Все, что потерял, не жаль, я найду себе награду за твои и за мои радости и поражения. Она память от любви остается вдохновенной. По белу свету наши лучшие года незаметно канут в лету. Боль пройдет, исчезнет страх, и не надо больше славы, и останется в руках лишь стакан дурной отравы. Засыпаю навсегда, сплю и ничего не вижу. Эй, счастливо! Если я проснусь, улечу.